такой основой, которая может и должна быть спокойна и доброжелательна и продолжена, и углублена, и развита в соответствии с самим духом учений Иванова о бесконечности возможностей природы и человека. Коль скоро мы говорим о комплексном характере закаливания, нам со всем возможным тщанием следует присмотреться к вековечному опыту нашего народа. Кандидату медицинских наук Валерию Иванченко принадлежит немалая заслуга в пропаганде закаливания не только холодом или жарой, не только водой и воздухом, но и с помощью лекарственных растений. Логика использования волшебных сил растительного мира безупречна. Поскольку мы живем и находимся с ними в общей среде обитания, они, вполне согласно с законами единства бытия, способны обогатить нас своими способностями. Прекрасные рецепты, исповедуемые в лекциях и книгах Иванченко, при серьезном к ним отношении должны быть широко взяты на вооружение. Это касается и разбрызгивания целебных растворов на каменке, в парилке, образующих удивительную всепроникающую взвесь. Это имеет прямое отношение и к тем настойкам на травах и цветах, которые хорошо дополняют воздействие и жары, и холода. Это относится также и к рецептам обертывания человека различными лекарственными растениями, и к закладыванию тех или иных трав в обувь и так далее. Как видим, учение Иванченко, нисколько не противоречит учению Иванова, способно привнести весьма полезные дополнительные способы выздоровления человека, тем более что Иванченко опирается не только на тысячелетний опыт народов России, но и на новейшие данные, обретенные и приобретаемые наукой за последние годы, позволяющие глубже и точнее трактовать воздействие природных факторов на организм человека. Дальше будут сообщены и некоторые совершенно практические принципы закаливания. Но чтобы вы, читатель, принялись их применять, вы должны сначала решить для себя, что вам это нужно, что это дело стоящее, что это надо, пожалуй, испытать и так далее. Мой текст, мое изложение – это прежде всего стремление дать вам психологическую установку на необходимость закаливания, то есть на создание и обретение организма, энергетически мощного, хорошо адаптированного ко всевозможным сюрпризам природы, будь то перепады температуры или атмосферного давления, воздействие магнитных бурь и так далее. Для того, чтобы еще больше усилить воздействие, определяющее поведение психологической установки, я несколько увеличу давление непосредственно на ваши рациональные центры, уважаемый читатель. Зная, что вы человек образованный, исподволь начну обращать ваше внимание на посылы теоретические. Например, неужели вам не интересно, откуда, из каких недр организма поднимается изобилие дармового тепла после обливания холодной водой? Ведь это вроде бы противоречит абсолютному закону сохранения энергии. Но, тем не менее, при повышении температуры мы вызываем резервные силы порядка посредством холодных обливаний и выздоравливаем. А ведь практика – критерий истины. Как это происходит? Если интересно – в путь, а нет – можно небрежно перелистать десяток страниц и вообще открыть книгу далеко, далеко там, где речь пойдет о рецептах очисток. Судя по тому, что холодовых рецепторов у человека значительно больше, чем тепловых, можно сделать вывод, что в процессе своей длительной эволюции человеку приходилось чаще совершенствовать свою терморегуляцию по отношению именно к холоду. Следовательно, и наше привыкание к холоду может совершаться значительно быстрее, чем мы представляем сами, и о чем пишут разного рода постепеновцы. Честно говоря, мне искренне хотелось бы повидаться с каким-либо из их теоретиков, которые с авторитетным видом, но не опираясь ни на какие научные данные, рекомендуют нам при закаливании потихоньку спускаться со ступеньки на ступеньку при базе 1 градус в 1 месяц. Возможно, этим путем человек в конце концов способен прийти к укреплению здоровья, хотя эти рекомендации напоминают мне запомнившуюся на всю оставшуюся жизнь давнишнюю статью из журнала «Здоровье», где подобный же теоретик рекомендовал максимальную температуру в парилке поддерживать не выше 60 градусов и находиться на полке не более минуты.